«Я очень вам благодарен», — сказал я и спросил. «Извините, ради бога, а сколько вам лет?» «На следующий год счастливая дата. 2 семерки, 77», — и добавил, смеясь. «Если удастся пережить нынешнюю зиму». Я снова поблагодарил его и, оставив старика в подземном центре, вышел на улицу, где толпа была ничуть не меньше. Я перешел улицу Ясукуни, народу стало еще больше. В последний раз я заходил в Кабуки-тё несколько месяцев назад. Но здесь ничего особенного не изменилось. Абсолютно другой мир, не такой, как у западного выхода. И от подземного центра на восточном он тоже отличался. Его обитатели — люди совсем другого толка. Толпа в подземном центре, в большей массе, направлялась в сторону вокзала. Из Кабуки-тё пока никто туда не спешил. Район бурлил, будто водоворот. В эти часы его улицы всегда казались мне забродившей массой. Разноцветный свет, электронные звуки, голоса зазывал, усиленные микрофонами, коктейль запахов. Все перемешивалось и клокотало. Вот идут пьяные в стельку мужики, оглашая окрестности неразборчивыми криками. Мимо пробегают девушки, разговаривая на языке чужой страны. В стороне блюет парень, дергаясь всем телом. Рядом девушка рассеянно наблюдает за ним. Вот группа девчонок, наверное, школьницы, оглушительно визжат. Мужчины и женщины непонятного рода занятий. Молодежь, слоняющаяся без определенной цели. Разные люди приходят сюда, но нет никакого смысла пытаться определить, кто они и зачем здесь. Я — алкаш, за 40, но кого это здесь волнует? Я пробирался сквозь водоворот толпы, лица менялись в мелькающем свете, попадались и полицейские. Когда мимо меня прошли трое с дубинками в руках, я занервничал, но они на меня даже не взглянули. Я обошел полицейскую будку Кабуки-тё неподалеку от больницы и зашел в парк Окуба. Тут тоже тусовались несколько бомжей. Я никого из них не знал. Я вышел из парка и пошел дальше. В этом районе народу собиралось не так много, как около театра Кома. Я заметил винную лавку, она была открыта. Я купил там бутылку виски и расспросил об окрестностях у продавца, наверное, владельца лавки. Затем пошел по узким улочкам и увидел круглосуточный магазин с яркой вывеской. В магазин заходить не стал, только осмотрелся вокруг, завернул за угол и обнаружил мусорку. За закрытой на замок железной решеткой стояли 3 пластиковых ведра. Я повернул в другую сторону. Дул сильный ветер. Я засунул руки в карманы пальто. Стал заходить в центры игровых автоматов. Вряд ли найдутся другие места, куда тебя пустят без денег. У 3-го игрового центра я увидел знакомого парня. Он медленно шел навстречу. Я чихнул и сгорбился. Я поднял глаза и, прежде чем попасть в его поле зрения, успел открыть дверь аптеки, которая находилась слева от меня. Мы разминулись на 1 чих. Я наблюдал за ним через окно у стойки с напитками. Рыжий сектант остановился, огляделся вокруг и вошел в игровой центр напротив. Я ждал. С небольшим перерывом подтянулись 2 мужика в пиджаках, с виду офисные служащие, вслед за ними парень в свитере. Пиджак и свитер исчезли в недрах игрового центра, будто их засосало. 2-й пиджак остался около видеопроката, рядом с моей аптекой. Достал сигарету и закурил. Только попахивало от него не табаком, а с искорем в штатском. Я указал пальцем на энергетический напиток и сказал продавцу, что выпью здесь. Заплатил и стал потихоньку тянуть его через трубочку. Решение ко мне не приходило.